«Ты не переживай», — подал голос Черкасов. «Я своим принципам не изменил. Мне самому эти козлы надоели до чертиков, особенно еврей один. Короче, расскажу все, но, сам понимаешь, не по этому телефону». Соломин тогда с облегчением вздохнул. Иметь Черкасова в союзниках было совсем не то, что иметь того же Черкасова в противниках. И все-таки многого бывший однокашник просто не понимал. Он явно полагал, что все вокруг только и делают, что распродают родину, а на баррикадах по защите Отечества остался он один, потому вечно нетрезвый Черкасов совершенно упускал из виду мелкие детали, вроде необходимости соблюдать приличия. Хотя, если честно, Соломина эти лживые приличия тоже достали по горло. Может, и впрямь в аэропорту этого профессора обшмонать? В наглую. Под каким-нибудь предлогом. Полковник Соломин взглянул на часы, 16:20, до отправления самолета в Лондон, а значит, и для подготовки операции еще оставалось время. Пробка. Длинная вереница грязных, непрерывно гудящих автомашин вот уже третий час пыталась преодолеть развязку на площади Белорусского вокзала. Город задыхался от бесконечных пробок и заторов. Гаишники давным-давно прекратили не только регулировать движение, но и обращать внимание на подобное столпотворение. На тротуаре в припаркованном автомобиле ДПС два сержанта мрачно курили и лениво позевывали, наблюдая, как молодой человек в модном плаще и начищенных ботинках отчаянно пытается исполнить их работу, безнадежно маша руками и отскакивая от наезжающих частников. Он не сдавался, но затор на перекрестке только увеличивался. А его автомобиль, «Мерседес» с шофером, по-прежнему был зажат грузовиком «Бычок» и «Шестеркой» с молдавскими номерами. Старший сержант притушил очередной окурок и, открыв дверь, вывалился за борт, почесал голову и, поглубже нахлобучив шапку, в развалку двинулся к самозванцу. «Алло! Мужчина, кто разрешил? Почему нарушаем?» Парень забеспокоился. «Простите, я очень тороплюсь. В Шереметьево, в аэропорт. Самолет... Вы же видите, он осекся на полуслове. Очередной автомобиль, прорвавшись сквозь смрад и ругань, чиркнул по дорогому плащу грязным крылом. Но такие мелочи, виновато топчущийся на месте регулировщик, уже не замечал. «А кто не торопится?» — с вызовом спросил гаишник и, не глядя, ткнул толстым пальцем в гудящую массу. «Все торопятся. Сам видишь, как люди нервничают». «Я вижу. А вы-то? Вы почему ничего не делаете?» Мужчина тоже нервничал, и голос его уже срывался. «Я? Я-то как раз делаю. Вот сейчас тебя уберем с перекрестка, а за свое самоуправство ты получишь 15 суток, и будет полный порядок». Гаишник поднял жезл и угрожающе двинулся на регулировщика. Мужчина осекся и, задрожав всем телом, отпрыгнул от очередного наезжавшего на него автомобиля, а между ним и надвигающимся сержантом оказалась машина. «Что делать? Быть или не быть?» — пронеслось в голове Алика Конторовича. Он никогда в жизни не дрался. Его били, в детстве очень часто, а вот он даже не сопротивлялся, лишь закрывал лицо руками, так и лежал на земле во дворе, на школьном полу или туалетном кафеле до тех пор, пока мучители не уставали и не теряли к нему всякий интерес. Сейчас ему тоже захотелось закрыть голову руками, упасть в вечную московскую слякоть под лысые колеса какого-нибудь помидорного рыдвана и дождаться окончания этого кошмара или убежать. А почему бы и нет? Ведь этот сержант не знает, ни на какой машине он приехал, никуда движется. Эх, если бы не аэропорт и встреча американской гостьи, он бы даже не сунулся на улицы столицы в такой сумасшедший час. Разделивший милиционера и Конторовича ржавый «Опель» начал двигаться. Через мгновение красная распаренная рука стража закона сцапает Алика, и карательный механизм будет запущен. Остановить его будет практически невозможно, потому что паровой каток государственного обвинения имеет лишь одну передачу — полный вперед. Отчаянно просигналили машины, гаишник отвлекся, и Алик судорожно огляделся, а через мгновение ноги сами понесли его прочь. Он прыгнул еще раз, потом побежал и вскоре уже исчез в чаду и выхлопных клубах, продолжавших биться в непримиримой дорожной схватке железных коней москвичей и гостей столицы. Сержант презрительно сплюнул и на всякий случай дунул в свисток. Сипящая кряхтящая трель утонула в остервенело заливающихся звуках клаксонов. Гаишник махнул жезлом и, развернувшись, затопал к напарнику, который уже не курил, а лузгал семечки, присланные тещей из Ставрополя. Дежурство подходило к концу, пробка заткнулась окончательно, больше никто никуда двинуться не мог. Милосердие. Алик, не замечая встречных прохожих, брел вдоль забитой автомобилями улицы. Впереди, насколько хватало глаз, простиралась обычная вечерняя московская пробка, часа на два. Горожане возвращались с работы. «Ну что, Сонечка?» — глянул Алик в белое небо. «Не встречу я тебя. Уж не обессудь, просто не успею». О том, что Соня уже вылетела, ему позвонили и сообщили из Штатов этой ночью, и заснуть Алик уже не смог. Нет, Соня была бесконечно далека от Института киберфизики и вообще от мира науки, в коем подбирал свои крохи Алик. Она занималась, наверное, самым бесполезным делом на свете — благотворительностью. Или все-таки полезным? Именно после этого ночного звонка Алик вдруг осознал, сколь многие выгоды может принести благотворительность. Нет, сорить с трудом заработанными деньгами Алик не собирался. Советский Союз кончился, господа. Попрощайтесь с ним и с халявой навсегда. Просто Алик вдруг ясно понял, что благотворительные программы — отличное прикрытие. И если распорядиться с умом, то и источник заработка, причем весьма неплохого. Представьте, бороздите вы просторы интернета, и вдруг на вас вываливается несколько баннеров с изуродованными болезнями детскими лицами, оторванными ручками-ножками и врожденными пороками, а дальше призыв «Спасите детей от противопехотных мин». Международный благотворительный фонд собрал уже более 100 миллионов долларов и помог 5322 невинным жертвам бомбардировок в Ираке, Афганистане, Сирии. «Спасем детей от насилия! Мы, взрослые, ответственны за этих детишек!» Ну и далее в том же духе. «Вышибай слезу, да собирай по 5 долларов». И если правильно поставить рекламу... В общем, здесь американочка Соня Ковалевская была незаменима. Алик усмехнулся. Он хорошо помнил дядю Пашу Ковалевского, удравшего в Америку много-много лет назад. Он-то удрал, а папаню Алика затаскали по комиссиям и еще долго затем тыкали носом. «Ваш друг Ковалевский предал родину. Страна дала ему образование, профессии, ученое звание и степень, а он...» Отец очень переживал, но по-своему даже одобрял бегство Ковалевского. А вот когда Алик попытался совершить похожий трюк, ему не повезло. Алик поежился. В расчете на содействие он, оставшись в Штатах, первым делом кинулся искать Ковалевских. Они могли помочь пристроиться на первое время. Но старые телефоны, естественно, были отключены, а новых он так и не разыскал. «А теперь и я вам понадобился», — мурлыкнул Алик. «Что ж, поможем папкиному другу?» «Поможем». Он вдруг подумал, что все происходит лучше некуда. И если не спешить на помощь Соне со всех ног, а дать ей время поколбаситься в Москве в одиночку, ткнуться носом пару раз до крови и лишь затем найти, помочь и разъяснить, шелковой станет, — резюмировал Алик, — и наступит у нас эра милосердия, самый настоящий 21 век. То, что он только что высказал вслух, Алику понравилось, и он быстро достал блокнот. Подходящее название для его фонда было где-то рядом, совсем рядом. «Милосердие 21 века»? Нет, провинциально. «Милосердие 21 век»? Уже лучше. «Международный фонд милосердия и помощи 21 век». Алик быстро записал то, что получилось, и схематически подрисовал эмблему «Малыш выпускает голубя на фоне земного шара». «Круто», — подумал Алик. «Тут даже я расплачусь». И тут же расплачусь. Два разных ударения на «а» и на «у» давали два разных, однако тесно связанных друг с другом смысла. Алик рассмеялся и взмахнул руками, напугав встречную женщину неопределенного возраста. Она посторонилась и пропустила странного типа в замызганном плаще и без головного убора. Тот, странно улыбаясь, прошагал мимо. Теперь, когда Алик твердо решил, что Сонечку встречать не следует, у него обнаружилась масса иных, не менее важных дел —